Глава 6. О моей поездке в Бонн к Агриппе Нетесгеймскому и о том, что он сказал мне. Нелегко остановить повозку, раскатившуюся по одной дороге. Так и я не мог сразу свернуть с того пути, по которому в течение последних месяцев неуклонно стремилась моя жизнь. После неудачи нашего опыта я все еще не в силах был думать ни о чем ином, как о заклинаниях, магических кругах, пентаграммах, пентакулах, именах и характерах демонов. Тщательно пересматривал я страницы изученных книг, стараясь найти причину неуспеха, но только убеждался, что нами все было исполнено правильно и согласно с указаниями науки. Конечно, я отважился бы повторить вызывание и без помощи Ренаты, если бы не останавливала меня мысль, что ничего нового в свои приемы внести я не могу, и что, следовательно, ничего нового не вправе и ожидать. В этой моей неуверенности, как огонь маяка в белом береговом тумане, стал мерцать мне один замысел, который сначала отгонял я как неисполнимый и безнадежный, но который потом, когда мечта с ним освоилась, показался досягаемым. От Якова Глока знал я, что тот писатель, сочинение которого о магии было для меня самой ценной находкой среди всего собранного мной книжного богатства, и который дал мне, наконец, Ариаднину нить, выведшую меня из лабиринта формул, имен и непонятных афоризмов, доктор Агриппа Нетесгеймский проживал всего в нескольких часах езды от моего места пребывания в городе Бонне на Рейне же. И вот все более и более стал я задумываться над тем, что мог бы за разрешением своих сомнений обратиться к этому человеку, посвященному во все тайны герметических наук и действительно знавшему из опыта и из сношений с другими учеными многое такое, что неуместно было бы передавать через печать непосвященной черни. Казалось мне дерзким личными своими делами встревожить работу или отдых мудреца. Но в тайне сердца не почитал я себя недостойным встречи с ним и не думал, что моя беседа покажется ему смешной и нелюбопытной. За советом, еще не решив, как поступить, я отправился в лавку к Глоку, у которого не бывал уже давно и который, увидя меня, весьма обрадовался, так как любил во мне покорного слушателя. На этот раз пришлось мне выдержать многоречивый панегирик Бернарду Тревизианскому, одному из немногих, нашедших камень философов. И только когда у Глока иссяк запас восторженных слов, или, может быть, пересохло в глотке, приступил я к изложению своего дела. Осторожно объяснил я, что мои занятия магией приближаются к концу, что, однако, выводы, к которым я пришел, сильно уклоняются от обычных воззрений, и что я прежде, нежели изложить свои мнения в сочинении, желал бы представить их на обсуждение истинному авторитету в этих вопросах. При этом я назвал имя Агриппы и высказал предположение, что Глок, благотворная деятельность которого известна всей Германии, может оказать мне в этом деле некоторую помощь. К немалому моему удивлению, Глок не только с настоящим вниманием отнесся к моему замыслу, но изъявил готовность ему способствовать и тут же пообещал достать мне рекомендательное письмо к Агриппе от его издателя, с которым был сам в отношениях дружеских. Это обещание принял я как добрый знак и подумал, не сама ли богиня Фортуна приняла на сегодня дряхлый образ старого книгопродавца, чтобы подвигнуть меня в путь, как принимала в песнях божественного слепца богиня Минерва, образ старого ментора. Через два дня после этого Глок, сдержав свое слово, в самом деле прислал мне письмо, на котором была сделана надпись: «Ученейшему высокопочтенному мужу Генриху Корниелю Агриппе, ближайшему другу Готфрид Геторпий». И тогда показалось мне даже неприличным отказаться от своего предприятия. Разумеется, смущало меня то, что я должен был покинуть Ренату. Но ведь, находясь близ нее, ничем не в силах был я помочь ее тягостному недугу, у корня, подрезавшему ее жизнь. Пытался было я переговорить с Ренатой о своем плане, но она не хотела вникнуть в смысл моих слов и жалобным знаком руки просила меня не мучить ее объяснениями, так что, сжав губы, решил я действовать на свой страх. Отправился покупать себе лошадь и достал из угла свой запылившийся дорожный мешок. Когда же в самый день отъезда, ранним утром, пришел я к Ренате в комнату проститься и сказал ей, что все-таки еду по общему нашему делу, она мне ответила так: «У нас с тобой общего дела быть не может. Ты живой, я мертвая. Прощай». Я поцеловал руку у Ренаты и вышел, словно действительно из комнаты, где стоит гроб и дымятся похоронные свечи. Между городами Кёльном и Бонном всего несколько часов хорошей верховой езды по имперской дороге. Но так как началась уже зимняя погода и каждый час можно было ожидать снега, то дорога была испорчена жестоко, и мне пришлось путешествовать целый день от зари до темноты, не раз отдыхая во многочисленных деревенских гостиницах в Гадорфе, Весселинге, Виддеге, Герзеле и даже едва не заночевав в самом близком расстоянии от города. Скажу также, что новая моя одежда из темно-коричневого сукна, которую я сшил себе уже в Кёльне и впервые надел для этого посещения Агриппы, пришла в очень плачевный вид, и нисколько не защитил ее мой верный товарищ морской плащ, видавший бури Атлантического океана. Однако все время пути был я в таком бодром настроении духа, какого не знавал уже давно, ибо впервые после нескольких месяцев, покинув Ренату, я как будто обрел потерянного самого себя. Испытывал я такое ощущение, словно из темного погреба вдруг вышел на ясный свет, и мой одинокий путь вдоль Рейна в Бонн казался мне непосредственным продолжением моего одинокого пути из Брабанта, а недавние дни с Ренатою – мучительным сновидением на одной из дорожных станций. Впрочем, никак не забывал я о цели своей поездки, и меня очень тешила мысль увидеть Агриппу Нетезгеймского, одного из величайших ученых и замечательнейших писателей нового времени. Поддаваясь игре воображения, знакомый, вероятно, каждому, представлял я себе во всех подробностях мое посещение Агриппы. И слово за слово повторял я мысленно те речи, которые я ему скажу, и какие услышу в ответ, причем иные из них, не без затруднения, составлял даже по латыни. Мне хотелось верить, что явлюсь я перед Агриппою не как неопытный ученик, но как скромный молодой ученый, не лишенный знаний и опытности, но ищущий указаний и наставлений в тех высших областях науки, которые еще недостаточно разработаны и где не стыдно спрашивать о дороге. Я воображал себе, как Агриппа будет сначала слушать мои рассуждения не без недоверия, потом с радостным вниманием, и как, наконец, пораженный моим умом и богатым запасом моих сведений, в удивлении спросит, как успел я в мои годы достичь такой редкой и разносторонней учености. И я ему отвечу, что лучшим моим руководителем были его сочинения. И немало других, не менее вздорных, невероятных и просто немыслимых разговоров подсказывало мне детское тщеславие, неожиданно вынурнувшее со дна моей души в часы трудного пути по холодным и пустынным зимним полям архиепископства. Издрогший и усталый, но не потерявший бодрости, добрался я до ворот Бонна уже после третьего звона с башни, совсем в темноте, и не без труда добился пропуска у ночной стражи, так что пришлось мне не быть особенно разборчивым в выборе места для ночлега и охотно принять комнату в первой попавшейся гостинице, помнится под вывеской «Золотой лозы». Утром следующего дня, как то всегда водится в маленьких гостиницах, хозяин ее пришел ко мне осведомиться, не нуждаюсь ли я в чем, а больше из любопытства, чтобы выведать, кто такой его ночной постоялец. Я встретил его не без довольства, ибо надо мне было расспросить, где именно живет Агриппа, да и приятно мне было показать, что приехал я к такому человеку. А так как хозяин оказался местным старожилом, то в придачу к сведениям об улице, на которой стоит дом Агриппы, услышал я и городские толки про него. «Как не знать Агриппы?» — сказал мне хозяин. «Его всякий мальчишка у нас давно заприметил и, правду сказать, избегает. Хорошего про него говорят мало, а дурного много. Рассказывают, что занимается он чернокнижьем и знается с дьяволом. Во всяком случае, сидит он в своем гнезде, как сыч, и иногда неделями не показывается на улице. Что не больно-то он хороший человек, можно судить уже потому, что двух своих жен он уморил, а третья, вот только что, месяца не прошло, как развелась с ним. Но, впрочем, я прошу вашу милость простить меня, если это ваш добрый знакомый, потому что рассказываю я это все только по слухам, а мало ли что люди говорят, всех не переслушаешь». Я поспешил заверить, что с Агриппою нет у меня дружбы никакой, а только денежные дела. И хозяин, приободрясь, но голос понизив, стал мне передавать уже всякие небылицы про славного гостя их города. Так рассказал он, что у Агриппы всегда есть несколько домашних демонов, которые живут с ним под видом собак, что Агриппа на диске луны читает обо всем, что совершается на разных концах земли, и потому знает все новости без послов, что, владея тайной превращения металлов, часто расплачивается он монетами, которые имеют всю видимость добрых, но впоследствии превращаются в куски рога или навоза, что знатным людям в магическом зеркале показывает он все их будущее, что молодые годы, состоя в Италии при испанском генерале Антонио де Лейва, магическими силами обеспечивал своему начальнику успех во всех предприятиях, что однажды видели Агриппу в городе Фрибурге, кончающим публичную лекцию ровно в 10 часов утра. в тот самый миг, когда он уже начинал другую публичную лекцию за много миль оттуда, в городе Поэтисмусах, и множество других столь же сомнительных историй. Эти пустые россказни слушал я с удовольствием, не потому, чтобы верил им, но потому, что мне казалось лестным идти в дом к столь поразительному человеку. И когда, по моим соображениям, настал час, удобный для посещения, я, еще раз оправив свое платье, вышел из гостиницы с видом гордым и, идя по улицам, втайне желал, чтобы прохожие заметили, куда я направляюсь. Вспоминая теперь те свои самодовольные мечтания, не могу я не улыбнуться, горько и грустно, ибо судьба, играющая с человеком, как кот с мышью, сумела тут посмеяться надо мной с тонкой жестокостью. Вместо роли триумфатора, которую мне присвоило мое самолюбие, заставила она меня разыгрывать роли гораздо менее почетные – уличного буяна, пустого кутилы и школьника, которому учитель делает выговор. По данным мне указаниям, я довольно легко отыскал дом Агриппы на краю города, у самой стены, довольно большой, хотя только в 3 этажа, со многими пристройками, старинный, суровый и строго обособленный от других зданий. Я постучал у входа, потом, не получив ответа, повторил стук. И, наконец, толкнув дверь, оказавшуюся незапертой, вошел в обширные и пустые сени. И на звук голосов проник дальше, во 2-ю комнату. Там, за широким столом, вокруг миски с каким-то дымящимся блюдом, сидела, весело болтая и хохоча, 4 молодых людей, которых я принял за домовых слуг. Услышав скрип растворяемой двери, они смолкли и обернулись ко мне. А из-под стола с ворчанием искали на меня зубы, вышли 2 или 3 породистых собаки. Я спросил вежливо: «Могу ли я видеть доктора Агриппу Нетесгеймского, который, кажется, живет в этом доме?» Один из полничавших, рослый малый с лицом итальянца и с итальянским выговором речи, крикнул мне в ответ грубо: «Как вы смеете входить в чужой дом, не постучавшись? Это не пивная и не ратуша. Уходите, пока мы не указали вам дорогу к двери». Этот окрик до такой степени противоречил всем моим ожиданиям, что подействовал на меня как удар по лицу. Сразу потерял я обладание собой и в порыве безотчетного гнева крикнул в ответ только неосмотрительные и резкие слова, что-то вроде следующих: «Ты ошибаешься, приятель, говоря, что я вошел без стука. Но в этом доме лакеи бражничают вместо того, чтобы исполнять свои обязанности. Ступай и осведомься у своего господина, как тебе обращаться с его гостем, потому что вот у меня к нему рекомендательное письмо от его друга». Слова мои произвели впечатление сильнейшее. Один из сидевших вскочил с яростным ругательством и устремился на меня с сжатыми кулаками, опрокинув скамью, другой бросился ему на помощь, третий, напротив, пытался удержать товарищей, а собаки начали кидаться на меня с лаем и рычанием. Я, видя себя неожиданно вовлеченным в бесславную схватку, обнажил свою испытанную шпагу и, размахивая ею, отступил к стене, повторяя, что проколю насквозь первого, кто приблизится на расстояние удара. В продолжении нескольких минут Все вокруг напоминало покои царя Уллиса перед началом избиения женихов. И легко могло статься, что ввиду неравенства сил за свою заносчивость расплатился бы я жизнью. И никто, конечно, не поинтересовался бы убийством неизвестного проезжего. По счастью, однако, исход распри был более мирным, потому что одержали вверх голоса более благоразумных, которые убеждали, что у нас нет никакого повода к кровавому столкновению. Тот из молодых людей, которого, как я узнал вскоре, звали Аврелием, принудил нас разойтись, сказав нам такую речь: «Господин приезжий и товарищи, не давайте Богу войны Марсу торжествовать в этом доме, посвященном богине мудрости Минерве. Господин приезжий виноват, обращаясь с нами как с челядью, но и мы виноваты, встретив человека благородного столь пренебрежительно и невежливо. Принесем взаимные извинения и выясним, в чем недоразумение, трезво, как подобает людям мыслящим». Говоря вправду, я был рад подобному обороту дел, избавлявшему меня от бессмысленной, но опасной драки. И поняв, что вижу перед собой не слуг Агриппы, но его учеников, вторично, в учтивых выражениях, изложил поводы моего посещения. Назвал свое имя, показал рекомендательное письмо и объяснил, что нарочно приехал из другого города, чтобы переговорить с Агриппою. Аврелий ответил мне: «Не знаю, удастся ли вам увидеть учителя. Он имеет обычай работать в своем кабинете, не выходя из него по нескольку суток подряд. И никто в доме не смеет на это время его тревожить. Так что даже обед и питье ставят для него в соседней комнате. Там же кладут ему и все присылаемые письма. Так что, если вы передадите нам ваше, мы его включим в то же число». После такого заявления не оставалось мне ничего лучшего, как вручить Аврелию письмо Гиторпе и откланяться, довольствуясь тем, что так счастливо разрешилось мое первое в доме Агриппы приключение, в котором вел я себя не совсем достойно. Однако надо думать, что тот день принадлежал к числу несчастных, день пагубный, потому что и Аврелий, и я, оба мы вздумали загладить следы нелепой ссоры, забывая пословицу, что кто отыгрывается, проигрывает вдвое. Так Аврелий убедил всех своих товарищей подать мне руку и по одному представил их мне. «Это, — говорил он, указывая на того, с кем началась у меня перебранка, — самый из нас старший, родом из Италии, и мы зовем его Эммануэлем. Как уроженец юга, он вспыльчив и необуздан. А это маленький Гаис, самый младший из нас, не по имени только Иоанн, но и по любви к нему учителя. А это дельный малый, голова и кулак, каких немного, по прозвищу Августин. Наконец, перед вами я сам, Аврелий, человек кроткий, как вы сами видели, а потому надеющийся наследить землю. Я же не только пожал всем руки, но на беду предложил в знак того, что не осталось между нами никакого недоразумения, выпить вместе кварту вина в одном из трактиров. Посоветовавшись между собой в полголоса, ученики согласились на мой зов, и без промедления все впятером отправились мы из дома Агриппы под гостеприимный кров лучшей в городе гостиницы под вывеской «Жирных петухов». расположившись в большой и еще совершенно пустой в тот ранний час комнате трактира, за стаканами, в которых искрился радостный Шарлахбергер, и за кругом доброго южного сыра, мы очень скоро забыли недавние вражеские друг на друга взгляды. Вино, по выражению Горация Флака, разгладило на наших лбах морщины, и голоса наши стали громкими, живыми и радостными. Так что сторонний наблюдатель мог бы принять нас за обычных собутыльников, не знающих тайн между собою. Но напрасно старался я навести разговор на сокровенные знания и на магию, думая, что ученики великого чародея за бокалами будут похваляться своими частыми сношениями с демонами. Их мысли были всего дальше от этого предмета. Здоровые и веселые болтали они обо всем на свете, об успехах лютеранства, о своих любовных похождениях, о приближавшихся праздниках святой Катарины и святого Андрея с их забавными обрядами. И я почувствовал себя опять студентом среди своих давних кёльнских собутыльников. И только один юный Ганс держался среди нас особняком, пил мало и был похож на девушку, которая по стыдливости говорит «спутники» вместо «панталоны». Когда, наконец, прямо стал я расспрашивать об Агриппе и о его теперешней жизни, изо всех уст посыпались жалобы, для меня очень неожиданные. Августин признался, что переживают они время очень плачевное, что учителя теснят кредиторы, а у него почти нет других доходов, кроме прибыли от продажи его сочинений. Аврелий добавил, что из-за этой стесненности в деньгах принужден был Агриппа вступить на службу к нашему архиепископу. А тот поручает ему такие недостойные занятия, как устройство праздников и присмотр за ними. Наконец, Эммануэль с бранными словами напал на третью жену Агриппы, с которой он только что развелся, находя, что все беды принесла с собой эта женщина, и всячески выхваляя его покойную жену, Жанну Луизу, который, кажется, был неравнодушен. Начал Эммануэль также рассказывать о прекрасных днях, какие знали они все в Антверпене, когда Агриппа процветал под покровительством ныне уже покойной принцессы Маргариты Австрийской. Когда дом их был оживленным, веселым, вечно наполненным смехом и шутками. Когда учитель, его жена, его дети и его ученики составляли одну дружную семью. К сожалению, шкипером нашей беседы был бог Вакх. И конец рассказа, не достигнув пристани, затонул где-то под штормом неожиданных шуток и насмешек Августина. Одно только мог я заключить с достоверностью, что Агриппа, если и умел делать золото для других и доставлять успех другим, не пользовался своим искусством для самого себя. Однако, несколько времени спустя, мы опять повернули к интересным берегам, потому что захмелевшие собеседники стали настойчиво добиваться от меня, с каким делом приехал я к Агриппе. Я не в силах был сказать ни слова этим беспечным ребятам о Ренате, и потому отозвался кратко, что хочу спросить некоторых советов по вопросам оперативной магии. К моему справедливому удивлению, этот ответ был встречен дружным смехом. «Ну, друг, — сказал Аврелий, — попали вы не метко в цель. придется вам ехать назад с тем же багажом, с каким приехали». «Неужели Агриппа, — спросил я, — до такой степени оберегает свои сведения в тайных науках и так неохотно делится ими?» Тут в разговор вмешался Ганс, молчавший почти все время. «Как обидно! — воскликнул он, — что на учителя всегда смотрят, как на чародея. Неужели всегда Агриппа Нетесгеймский, один из самых светлых умов своего века, должен будет платиться за увлечение своей молодости, и его будут знать только как автора слабой и неудачной книги о сокровенной философии?» Изумленный я указал, что книгу Агриппы по магии никак не могу почитать неудачной, что, кроме того, она только что вышла из печати и что, следовательно, сам автор придает ей еще теперь некоторое значение. Ганс ответил мне, негодуя: «Разве же вы не читали предисловие к книге, где учитель объясняет это? Его книга распространилась по всей Европе в списках неверных, со вздорными дополнениями, вроде нелепой ее четвертой части. И учитель предпочел напечатать свой подлинный текст, чтобы отвечать только за свои слова. Но в самой книге нет ничего, кроме изложения разных теорий, которые учитель изучал как философ. Нас он сам заверил, что никогда, ни одного раза в жизни не приходило ему в голову заниматься такими пустяками или такими нелепостями, как вызывание демона». Едва Ганс произнес эти запальчивые слова, как товарищи стали потешаться уже над ним, напоминая, что еще очень недавно он сам верил в заклинания. Смешавшись и покраснев, Ганс чуть не со слезами на глазах просил замолчать, говоря, что тогда он был еще слишком молод и глуп. Но я, как лицо постороннее, настаивал, чтобы мне объяснили, о чем речь. И Августин, хохоча, рассказал мне, что Ганс, только что вступив в дом Агриппы, тайно унес из его кабинета книгу заклинаний и гримуаров и хотел, начертив круг, непременно вызвать духа. «Забавнее всего то, — добавил оправившийся Ганс, — что теперь в народе рассказывают про этот случай. Уверяют, будто ученик, укравший книгу, действительно вызвал демона, но не умел отогнать его. Тогда демон умертвил ученика. Агриппа как раз в эту минуту вернулся домой. Чтобы не сочли его самого виновником этой смерти, велел он демону войти в тело ученика и отправиться на людную площадь. Там, будто бы, демон и покинул мертвое тело, оживленное им. Так что оказалось много свидетелей скоропостижной смерти ученика. И я убежден, что эту вздорную басню включат впоследствии в биографию учителя и будут ей верить больше, чем правдивым рассказам о его работах и несчастьях». После этого все четверо еще несколько минут говорили о демонах и вызываниях, но все время в тоне пренебрежительной шутки и не без лукавства расспрашивали меня, в какой отдаленной местности подобрал я на Ниве брошенную за ненадобностью веру в магию. Я же, слушая эти легкомысленные речи, действительно чувствовал себя как Лютер, приехавший из своего глухого городка в Рим, где ждал он найти сосредоточие благочестия, а нашел только разврат и безбожие. Тем временем хозяин жирных петухов усердно сменял опустевшие кварты полными. Собеседники мои пили от чистого сердца с ненасытимой жаждой молодости. А я пил, чтобы заглушить чувство стыда и неловкости перед самим собой. И наша веселая болтовня переходила понемногу в буйное веселье. Языки наши стали выговаривать слова неотчетливо, а в головах закружились розовые смерчи, от которых все стало казаться приятным, милым и легким. Покинув темы о магах и заклинаниях, перешли мы к беседам, более подходящим к состоянию нашей мыслительной способности. Так, сначала поднялся у нас спор о преимуществах разных сортов вин, итальянского Рейнфаля и испанского Канарского, шпеерского Генсфюссера и вертембергского Эльфингера, а также многих других, причем ученики Агриппы проявили себя знатоками не хуже монахов. Спор грозил перейти в драку, потому что Эммануэль кричал, что лучшее вино идет из Истрии, и грозил разбить череп всякому, кто думает иначе. Но всех пятерых примирил Аврелий, предложивший спеть песенку. В Клингберге на Майне, в Вюрцбере на Камне, в Ахаре на Рейне созревают лучшие вина. Стихи, должно быть, как голос музы, успокоили всех. Но через минуту поднялась другая ссора о том, где женщины лучше. Эммануэль опять выхвалял свою Италию и особенно дома веселья в Венеции. Но Августин уверял, что нет места лучше Нюрнберга, так как там недавно закрыли женский монастырь, и все монахини перешли в публичные дома. Впрочем, спор велся безо всяких правил диспутов. И когда я только упомянул, что был в Риме, Эммануэль пришел в неистовый восторг, схватил меня в объятия и целовал, крича: «Он был в Италии! Слышите? Он был в Италии!» Чтобы в этом случае успокоить страсти, Аврелий предложил такое решение, что лучшие женщины в Бонне, и что в этом надо немедленно удостовериться. Товарищи с криками радости согласились на доводы Аврелия и объявили, что никогда не видели более ловкого кводлибетария. Запев какую-то веселую песню, но не очень твердо стоя на ногах, отправились мы под предводительством Аврелия куда-то на другой край города, пугая мирных прохожих. Однако свежесть зимнего воздуха довольно скоро отрезвила меня. И когда на одном повороте маленький Ганс сделал мне знак глазами, я тотчас его понял и поспешил последовать сигналу. Задуманная военная диверсия нам удалась счастливо, и скоро мы остались одни в пустынном переулке. «Мне показалось, — сказал Ганс, — что вам не было заманчивым продолжать попойку. А я считаю такое времяпрепровождение и вредным, и бесполезным. Хотите, поэтому я вас провожу к вам домой?» Я ответил: «Вы совершенно правы. Я вас благодарю и очень прошу в самом деле оказать мне услугу, потому что вино в этом городе кажется вдвое крепче, чем на всем свете, и без вас я не найду другой дороги, как в ближайший ров». Маленький Ганс добродушно засмеялся и принял во мне самое близкое участие. Не только он проводил меня в мою гостиницу, но и уложил в постель, где тотчас же придавил меня мутный сон. А когда спустя несколько часов я проснулся, не совсем, конечно, освеженный, с сильной еще головной болью, но с проветренным сознанием, я увидел, что Ганс не покидал меня и заготовил мне какое-то питье и ужин. «Я медик», — объяснил мне Ганс, «и не счел хорошим покинуть больного в том виде, в каком вы находились». Гансу было лет 20, а может быть меньше. Он был невысок ростом и некрасив лицом, которому несколько смешной вид придавали кругловатые глаза на выкоте под круто изогнутыми бровями. Но молодое лицо изобличало ум и было приятно. В разговоре, который завязался у нас тотчас, этот безбородый юноша выказал проницательность, большие сведения в науках и даже знание жизни. И вот, под впечатлением минутного порыва, который управляет нашими поступками чаще, чем рука холодного соображения, а может быть и не без влияния еще не вполне миновавшего опьянения, я рассказал маленькому Гансу то, что утаил от его старших товарищей. Зачем я приехал к Агриппе и вообще, что пришлось мне пережить за последние месяцы, умолчав, конечно, только об имени Ренаты и о нашем местопребывании. Надо, впрочем, в мое оправдание вспомнить, что в течение долгого времени я не имел возможности ни с одним человеческим существом поговорить откровенно, и что все то мучительное, что испытывал я, оставалось в моей душе как некая тяжесть, давившая ее и давно искавшая исхода. Ганс выслушал мою длинную и страстную исповедь со вниманием, как врач принимает признание больного, и после недолгого обдумывания ответил мне так, говоря, словно наставник к младшему. «Я не сомневаюсь в справедливости ни одного из ваших слов. Но вы, по-видимому, мало изучали медицину и, во всяком случае, не знаете новых и весьма замечательных открытий, сделанных в этой области. Я же был счастлив, имев руководителем по этой науке такого ученого, как наш учитель, который хотя и прекратил практику, но остается одним из величайших медиков своего века. Теперь мы знаем, что существует особая болезнь, которую нельзя признать помешательством, но которая близка к нему и может быть названа старым именем – меланхолия. Болезнь эта чаще, чем мужчин, поражает женщин. Существо более слабое, как показывает самое слово «женщина», производимое вороном от нежной. В состоянии меланхолии все чувствования бывают изменены под давлением особого флюида, распространившегося по всему телу, так что больные совершают поступки, которых нельзя объяснить никакой разумной целью, и бывают подвержены самым необъяснимым и самым быстрым сменам настроений. То они веселы, то печальны, то бодры, то безвольны до крайности, и все это без всякой видимой причины. Точно так же без надобности они лгут, выдают себя не за то, что они есть, возводят сами на себя или на других вымышленные преступления, особенно же любят играть роль преследуемых жертвы. Эти женщины искренне верят в свои рассказы и искренне страдают от призрачных бед. Воображая, что одержимы демонами, они действительно мучатся и бьются в конвульсиях, причем заставляют так изгибаться свое тело, как это им невозможно сделать сознательно, и вообще своим воображением могут довести себя и до смерти. Из числа именно этих несчастных пополняются ряды так называемых ведьм, которых надо бы пользовать успокоительным питьем, но против которых папы издают буллы, а инквизиторы воздвигают костры. Я полагаю, что и вы повстречались с одной из подобных женщин. Конечно, она вам рассказала о своей жизни басню, и никакого графа Генриха не существовало никогда. Позднее же, всеми доступными ей средствами, она стремилась к тому, чтобы остаться в ваших глазах необыкновенной и несчастной. За что, впрочем, никак нельзя ее винить, так как тут действовала ее болезнь. Выслушав эту лекцию, я напомнил Гансу то, что рассказывал ему о своем полете на шабаш и о нашем вызывании демона Анаэля. Но Ганс возразил мне так: «Пора бы перестать верить в такие бабьи сказки, как шабаш. Помрачение чувств, воображение – вот что такое шабаш. Вы, конечно, были во власти сильного снотворного средства, которое дала вам ваша знакомая, и я тотчас скажу вам состав этого зелья. В него входило масло, петрушка, послен, волкозуб и бунка, может быть, соки и других растений. Но главными элементами были трава, называемая итальянцами «беладонна», затем «белина» и немного фиванского опиума. Составленная таким образом мазь при втирании ее в тело всегда вызывает глубокий летаргический сон, в котором являются с большой яркостью видения тех вещей, о которых вы думали, засыпая. Некоторые медики уже делали опыты и заставляли женщин, которые почитали себя ведьмами, натираться волшебной мазью под своим присмотром. И что же? Оказывалось, что эти несчастные лежали простертыми во сне на одном месте, хотя, проснувшись, с полным убеждением и повествовали разные небылицы о своих полетах и плясках. Точно так же нелепо верить, будто какие-то слова, халдейские или латинские, которые ничем не лучше наших немецких, и какие-то линии, называемые характерами, имеют власть над силами природы и дьяволом. Я уверен, что в вашем опыте вызывания ничто иное, как дым от курения, приняли вы за образы демонов, и что разбил у вас первую лампаду не один из злых духов, но та же ваша помощница, конечно, находясь в припадке исступления. На все эти рассуждения у меня тогда не нашлось возражений, как потому, что моя голова была утомлена в тот день, так и потому, что я отвык от ученых споров, и я стоял перед маленьким Гансом как противник, выронивший шпагу из рук, или как пристыженный ученик, которого наставник бьет линейкой. Такое положение не помешало мне, однако, воздать должное остроумию доводов Ганса. Я тут же сказал ему, что если он сумеет обосновать свои мнения и подкрепить их достаточным числом примеров, ему удастся написать очень примечательное и, может быть, полезное сочинение. И я еще твердо надеюсь повстречать такую книгу, которая и сделает известным имя моего молодого друга Иоганна Вейера. Остатки вечера мы провели в беседе менее значительной, но исполненной всяческой приятности, ибо во всех областях, каких мы касались, проявлялся природный ум Ганса, его сметливость и ранняя начитанность. Для меня эта беседа имела значение немаловажное, ибо вывела меня из того круга мыслей, в котором я вращался, и напомнила мне, как смешно сводить судьбу человека к таинственной воле инфернальных сил. Прощаясь со мной, Ганс убедительно советовал мне прийти на следующий день к ним в дом, так как это был воскресный день, и можно было ожидать, что Агриппа покинет свой кабинет. Я тоже согласился, что неприлично мне, оставив рекомендательное письмо, самому в доме не появиться. Но после всего, что слышал я от учеников Агриппы, уже не мог ждать ничего важного для себя от встречи с ним. Эту вторую ночь в Бонне провел я совсем не с такими весенними мечтами, как первую, и все мои пустоцветные надежды, словно от засухи, поникли головами к земле. Все-таки на следующий день, в час после обедни, я опять постучался под дверями Агриппы, и на этот раз Эммануэль, Августин и Аврелий встретили меня как доброго приятеля, только добродушно выговаривая мне, что я не по-товарищески покинул их накануне в беде. Вчера меня ждали в доме Агриппы Дриколья и собачьи зубы, а сегодня меня похлопывали по плечу, называли шутя дружище, и я на деле мог убедиться, что нет лучшей свахи, чем Вакх. Мало того, потому ли, что Аврелий и его товарищи действительно почувствовали ко мне расположение, или они хотели загладить вчерашний свой прием, или, наконец, они просто рады были новому человеку, скучая в уединении, но только весь тот день они посвятили мне и на перерыв заботились, чтобы доставить мне всякие развлечения. Аврелий взялся показать мне весь дом, и мы обошли 12 или 15 комнат, из которых некоторые были совершенно нежилыми и не обставленными никакой мебелью. В других обстановка была самая разнообразная, от вещей роскошных, хотя и обветшалых, до совершенно дешевых, купленных по нужде и расставленных как попало, безо всякого изящества. В комнатах, которые недавно занимала третья жена Агриппы, все оставалось в крайнем беспорядке, словно жилище только что было разграблено немецкими ланскнехтами. Но и наиболее прибранные напоминали скорее лавку столяра, нежели дом философа. Аврелий познакомил меня и со всеми обитателями дома, а прежде всего с двумя сыновьями Агриппы, Генрихом и Иоганном, мальчиками лет по 10, не произведшими на меня впечатления ни умных, ни воспитанных. Два других сына Агриппы были тогда в отсутствии. С детьми жила старая служанка Мария, добродушная и простоватая, не покидавшая Агриппу в течение последних 15 лет, но, кажется, не способная связать трех слов подряд. Другая служанка, Маргарита, была лишь немногим помоложе, но зато лишь немногим и поумнее. А слуга, рослый парень по прозвищу Антей, производил впечатление совершенного идиота. Таким образом, легко можно было догадаться, что жизнь в этом доме была невеселая, и после учеников я должен был признать самыми живыми ее обитателями 6 или 7 собак, больших, породистых, со звучными кличками Таро, Цикониус, Баласса, Муза, которые важно бродили по всем комнатам, как по своим исконным владениям. Аврелий, не упускавший нигде случая уверить меня, что Агриппа не занимается чародейством, сказал мне об этих собаках. «Учитель так любит собак, что с иными не разлучается даже ночью и спит с ними в одной постели. На смерть одной из его любимых собак, сыночка, Его друзья написали несколько латинских эпитафий в стихах. А в народе по этому поводу ходят вздорные слухи, будто Агриппа держит у себя в виде собак домашних демонов. Точно так же, показывая мне комнату, смежную с кабинетом Агриппы, где ставилась ему пища и клались новые письма, Аврелий сказал мне: «Имперская почта получает хороший доход с учителя, так как ему ежедневно приходит несколько писем. Он в переписке и с Эразмом, и со многими коронованными лицами, и с архиепископами, и даже с самим папою, не говоря о простых ученых и бесчисленных его почитателях. От них-то узнает он новости со всех краев Европы, а суеверы воображают, будто он получает их магическими способами». После осмотра дома и сытного, хотя довольно скромного обеда, новые приятели повели меня гулять по городу, из улицы в улицу. Причем мы очень скоро обошли его весь, так как Бонн очень невелик, и даже выходили за ворота, откуда красивый вид на Семигорье. Также полюбовался я и церквами Бонна, особенно же Пятибашенным собором, поистине одним из прекраснейших созданий нашей старинной архитектуры. Улицы в тот день были по-праздничному полны народом, и было приятно медленно брести в толпе, разодетой в яркие, разноцветные платья, перемигиваться с незнакомыми девушками и рассматривать молодых людей в зимних плащах и шляпах с перьями. Августин уже успел узнать по именам весь город и чуть не о каждом прохожем и не о каждой женщине успевал шепнуть нам на ухо веселую историйку, заставлявшую нас смеяться. Часов около 5 мы вернулись домой, и Аврелий, узнав, что Агриппа все еще не отворял дверей кабинета, предложил играть в шахматы. Я предоставил доску Аврелию с Эммануэлем, а сам вызвался биться с Августином об заклад за выигрыш того или другого. Смотреть на игру пришли мальчики из своей детской, а с ними и Мария, которая почитала себя членом семьи. Все мы столпились вокруг стола, за которым сидели игроки, и две собаки, поместившись подле, не с меньшим вниманием следили за передвижением пешек и коней. И никто, глядя на двух шахматистов, увлеченных своими ходами, на следящих за ними закладчиков, на двух мальчишек, сосущих свои пальцы, и на старую добрую няньку, не подумал бы, что эта идиллическая семейная сцена, достойная пера Сан-Ацарра, совершается в доме великого чародея Агриппы, который, по рассказам, сводит луну с неба и выводит тела мертвых из их могил. Я держал пари за Эммануэля, надеясь на его изобретательность, но Аврелий оказался гораздо более ловким в искусстве Дамиана, и, действуя медленно и обдуманно, очень решительно теснил своего противника. Играя без хладнокровия, Эммануэль сердился и ни за что не хотел признать себя побежденным. Но, вероятно, не избег бы мата, если бы вдруг из комнаты Агриппы не раздался звук колокольчика, призывающий к нему. Все бывшие в нашей комнате пришли в движение. Мальчики испуганно шмыгнули за двери, Мария побежала за ними, Ганс кинулся наверх по зову, а Эммануэль, пользуясь общим смятением, словно в минутном порыве смешал фигуры на доске, и никто не узнал, чем должна была кончиться та партия. Через несколько минут Ганс вернулся от учителя и объявил, что Агрипп почитал мое письмо и готов принять меня немедленно, и что вместе с тем он зовет к себе и всех учеников. Таким образом, исполнилось мое заветное желание и осуществилась цель, ради которой я и прибыл в Бонн. Но уже не надежда получить разрешение томивших меня недоумений, а только любопытство путешественника, осматривающего местные достопримечательности, владело мной, когда взбирался я по узкой лестнице во второй этаж, где был кабинет Агриппы. Ученики же, принимая во мне дружеское участие, на перерыв давали мне советы, как вести себя с Агриппою, то напоминая, чтобы я говорил громче, ибо учитель несколько тук на ухо, то предупреждая, что учитель терпеть не может монахов, то предлагая непременно называть учителя «ученейший учитель». Перед самой дверью в комнату Агриппы пришлось еще раз остановиться. Ганс опять побежал вперед, и только после этого, наконец, дверь отворилась, и я вступил в святую святых. Кабинет Агриппы с первого взгляда напоминал скорее музей или монастырскую библиотеку. Так был он весь загроможден шкафами с книгами и с папками, аналоями для книг, а также чучелами животных и разными физическими приборами и инструментами. Даже на скамьях и на полу были разбросаны рукописи, рисунки, бумаги всякого рода. Там и сям лежали слои пыли, пахло какой-то затхлостью, но солнце, проникая в узкое готическое окно комнаты, озаряло его довольно приветливо и ярко. У широкого стола, тоже заваленного фолиантами и тетрадями, сам, словно погребенный в бумагах, сидел в высоком кресле человек небольшого роста. Не старый еще, худой и бритый, в малиновой шапочке на седых волосах и широком плаще, отороченном мехом. Я узнал Агриппу, ибо он очень похож на свой портрет, напечатанный на обложке книги. Только выражение лица показалось мне несколько иным. На портрете оно добродушное и откровенное. У Агриппы же было в лице что-то пренебрежительное или брезгливое. Может быть, от того, что губы его как-то постарчески свисали, а усталые веки наполовину прикрывали взгляд живых и острых глаз. У ног Агриппы, положив ему морду на колени, сидела его любимая черная собака, небольшая, с мохнатой шерстью и поразительно умными, словно человеческими глазами, которую, как я узнал позже, звали Монсеньором. Войдя, я с поклоном остановился на пороге. Но Агриппа, приветствуя меня наклоном головы, словно государь, привыкший давать аудиенции, сказал мне: «Добро пожаловать, господин приезжий. Мне о вас пишет мой друг Геторпий. В старости у меня друзей осталось немного, очень немного, но зато каждое их слово для меня обязательство. Садитесь и будьте другом в этом доме, хотя вы и привезли мне дурные новости». Последние слова чуть-чуть смутили меня, и, занимая место среди учеников около стола, я не знал, что сказать. Но Агриппа снова заговорил сам. Взяв со стола привезенное мною рекомендательное письмо и показывая его нам, он произнес не без риторского искусства целую речь, которую, по-видимому, предназначал исключительно для меня, так как ученикам не сообщал в ней ничего нового. «Геторпий, представляя вас, — сказал он, — пишет мне в то же время, что он не решается печатать моего апологетического письма Кёльнскому сенату, и что вообще ни одна типография в Кёльне не примет его под свой пресс. Узнаю обычное оружие моих противников, так как происки их преследовали меня всю мою жизнь. В Антверпене тамошние ученые добились запрещения мне практиковать как медику, хотя я лечил людей в дни язвы, когда городские лекаря все разбежались. В Кёльне мне не позволили читать лекций, хотя в Доле, в Турине, в Павии у меня было больше слушателей, чем у всех других магистров. Император, у которого я состоял историографом, не находил нужным платить мне жалование, и в Брюсселе кредиторы бросили меня за долги в тюрьму. Наконец, едва попытался я печатать свои сочинения, как обрушились на меня еще худшие угрозы. В Париже мою книгу сожгли по приговору Сорбонны, а в Германии противился ее напечатанию сам инквизитор, пренебрегая данной мне привилегией. Против моих сочинений кричат доктора, лицензиаты, учителя, бакалавры, риторы всех родов и вся несчетная толпа бездельников в рясах, капюшонах, мантиях, босоногих и в сандалиях, черных, белых, серых, всех мастей. Одним словом, все делатели силлогизмов и наемные софисты, которым истина слепит глаза, как совам. Но я не боюсь нападений, сумею оборониться и против явных обвинений, и против клеветы тайной. Они теперь не дают мне напечатать письма в достаточной степени сдержанного. Что ж, я напишу другое, беспощадное, подбавлю туда уксусу и горчицы, но поуменьшу масло. И напечатают таки его в другом городе, хоть в Лондоне, хоть в Константинополе. Произнося эти грозные диатрибы в моем присутствии, Агриппа, вероятно, надеялся, что через меня они станут известны разным кругам лиц, так как почитал меня другом Геторпия. Но я, видя необходимость ответить, сказал осмотрительно, что не берусь быть судьей в споре Агриппы с Клиром, не тем более с его величеством императором, но что, конечно, все те преследования, о которых говорит Агриппа, делают ему честь, ибо на незначительного человека не направили бы нападений ни инквизиция, ни теологи, ни ученые. Воспользовавшись минутой молчания, Аврелий напомнил учителю, что я приехал с определенной целью – просить у него совета. Агриппа, словно бы он только неожиданно вспомнил обо мне, обернулся в мою сторону и, гневно кинув письмо Геторпия на стол, спросил: «Что же, молодой друг, хотите вы от меня? Чем может помочь Агриппа, которого, как вы видите, травят, словно свора собак, лису?» Я поспешил ответить, что чувствую себя как Марсиас, вопрошаемый Аполлоном, и что оправдание своей смелости ищу только в славе Агриппы, распространенной по всей Европе, но что за разъяснением вопросов, на которые ответа нельзя найти в книгах, во всей Германии обратиться можно только к его познаниям, к его уму, к его опытности. Далее рассказал, что некоторые обстоятельства моей личной жизни привели меня к занятиям оперативной магией, что среди всех книг, написанных по этому вопросу, я не мог не выделить сочинение Агриппы, что, изучив основательно все, изложенное в его труде, я нахожу еще множество темных пунктов и хочу о них отдельно просить разъяснения у самого автора. Агриппа, выслушав меня, нахмурился и произнес с досадливостью: «Вы, должно быть, мою книгу читали не очень внимательно или ее не поняли. иначе бы не обратились ко мне с такими вопросами. В предисловии у меня сказано ясно и твердо, что маг должен быть не суевером, не казнодеем и не демониаком, но мудрецом, священнослужителем и пророком. Истинным магом почитаю я Сибиллу, пророчившую в язычестве о Христе, и тех трех царей, которые, узнав из дивных мировых тайн о рождении Спасителя мира, поспешили с дарами к колыбели яслям. Вы же, по-видимому, ищете в магии, как и большинство, не сокровенного знания о природе, но разных ловких средств, чтобы вредить ближним, чтобы добывать богатство, чтобы разузнавать о завтрашнем дне. Но за такими сведениями надо идти к фокусникам и шарлатанам, а не к философу. Книга моя о сокровенной философии написана мною в юности и содержит много несовершенного, но все же представляет только обзор всего сказанного о магии, дабы любознательный ум мог проследить все отрасли этой науки, но никогда никого не приглашал я пускаться в темные и незаслуживающие одобрения опыты Гойетеи. Видя, что Агриппа от прямого ответа уклоняется, я решился его, однако, принудить к тому, хотя бы и героическими средствами, и потому сказал так. «Почему же, учитель, исследовав внимательно области магии и найдя в них одни заблуждения, не постарались вы других отклонить от бесплодных занятий этой наукою, а напротив, поспешили напечатать свой труд, который сами считаете несовершенным? Он, может быть, и составлен вами в юности, но не забудьте, что присоединили вы к нему два предисловия, которые написаны совсем недавно и в которых о магии говорите вы с большим почтением и своего презрительного к ней отношения не проявляете ничем. Не подаете ли вы этим великий соблазн любознательным читателям? И не прав ли буду я, напомнив вам слова Евангелия, что лучше было бы человеку, соблазнившему единого из малых сих, если бы повесили ему на шею мельничный жернов и утопили его в морской пучине?» Во время этой моей речи Аврелий делал мне глазами знаки, чтобы я замолчал. Но я не привык оставаться осмеянным и спокойно договорил до конца. Агриппа тоже был живо затронут моими словами. Весь вид его резко переменился, так как его самоуверенность и надменность как бы погасли. И он сказал мне раздражительно: «Чтобы печатать мое сочинение, у меня были важные причины, о которых вы, молодой человек, не имеете, вероятно, никакого понятия. Объяснить их вам было бы совсем неуместно, не говоря о том, что особая клятва воспрещает мне касаться некоторых вопросов перед непосвященными». Суровость ответа могла только возбудить мою настойчивость. И я, не побоявшийся задавать вопросы председателю шабаша, конечно, не отступил перед гневом Агриппы Нетесгеймского. Продолжая теснить его, я тотчас бросил ему новый вопрос, причем мне самому показалось, что мой ясный голос застучал, как две игральные кости, прыгающие по столу при решительной ставке. «Ученейший учитель, ведь я не имею никаких притязаний, чтобы вы открывали передо мной сокровенные тайны. Но, будучи одним из соблазненных вашей книгой, я только скромно прошу ответить мне, что же такое магия? Истина или заблуждение? Наука или нет?» Агриппа вскинул на меня глаза, но я не опустил своих. и пока наши взоры были сопряжены, испытывал я такое чувство, словно бы, держась за руки, мы оба стояли над пропастью. Одну минуту верилось мне тогда, что Агриппа сейчас скажет мне что-то исключительное и вдохновенное. Но через миг передо мной опять сидел в высоком кресле пожилой ученый в широком плаще и малиновой шапочке, который, сдержав свое негодование на мои дерзкие требования, ответил мне чуть-чуть недовольным, но строгим и ровным голосом. «Есть два рода науки, молодой человек. Одна – это та, которую практикуют в наши дни в университетах, которая все предметы рассматривает отдельно, разрывая единый цветок Вселенной на части, на корень, стебель, лист, лепесток, и которая вместо познания дает силлогизмы и комментарии. В моей книге о недостоверности познания, стоившей мне многих лет работы, но принесшей мне одни насмешки и обвинения в ереси, выяснено подробно, что называю я псевдонаукой. Адепты ее, псевдофилософы, сделали из грамматики и риторики инструменты для своих ложных выводов, превратили поэзию в ребяческие выдумки. На арифметике основали пустые гадания да музыку, которая развращает и расслабляет. Вместо того, чтобы укреплять, превратили политику в искусство обманов, а теологии пользуются как ареной для логомахии, для словесной борьбы безо всякого содержания. Эти-то псевдофилософы исказили и магию, которую древние почитали вершиной человеческого познания, так что в наши дни натуральная магия не более как рецепты отрав, усыпительных напитков, потешных огней и всего подобного. А магия церемониальная – только советы, как войти в сношение с низшими силами духовного мира или как пользоваться ими разбойнически и врасплох. Как не устану я оспаривать и осмеивать ложную науку, так постоянно буду отвергать и ложную магию. Но в человеке все же нет ничего более благородного, как его мысль. И возвышаться силой мысли до созерцания сущностей и самого Бога – это прекраснейшая цель жизни. Надо только помнить, что все в мире устремлено к одному, все обращается вокруг единой точки, и через то все связано одно с другим. Все в определенных отношениях между собою – звезды, ангелы, люди, звери и травы. Единая душа движет и солнце в его беге вокруг земли, и небесного духа, покорного велению Божию, и метущегося человека, и простой камень, скатившийся с горы. Лишь в разной степени напряженности проявляется эта душа в разных вещах. Наука, которая рассматривает, изучает эти вселенские отношения, которая устанавливает связь всех вещей и пути, которыми они влияют друг на друга, и есть магия, истинная магия древних. Она ставит себе задачу согласовать слепую жизнь своей души, а по возможности и других душ, с божественным планом Создателя мира и требует для своего выполнения возвышенной жизни, чистой веры и сильной воли. Ибо нет силы более мощной в нашем мире, чем воля, которая способна совершать и невозможное, и чудеса. Истинная магия есть наука наук, полное воплощение совершеннейшей философии, объяснение всех тайн, полученное в откровениях, посвященными разных веков, разных стран и разных народов. Об этой магии, молодой друг, как кажется, вы ничего не знали до сих пор. И в заключении нашей беседы я желаю вам обратиться от гаданий и волхвований к истинному источнику познания. После этой двусмысленной речи не оставалось мне делать ничего другого, как встав еще раз просить извинения за причиненное беспокойство и проститься. Я бросил последний взгляд на Агриппу, на его учеников, теснившихся вокруг его кресла с изъявлениями восторга, и вышел из комнаты, думая, что покидаю этот круг навсегда, не подозревая вовсе, что мне еще придется повстречать великого чародея и при каких странных обстоятельствах. На площадке лестницы меня догнали Ганс и Аврелий, которым хотелось, должно быть, загладить неприятное впечатление аудиенции, так как они всячески старались объяснить суровость Агриппы, ссылаясь на то, что он очень был расстроен письмом Гиторпия. В кратком разговоре, происшедшем у нас тут, Аврелий сказал: «Вот не ожидал я, что учитель еще втайне верует в магию». А Ганс с заносчивостью юности сказал: «Великий он человек и ученый, но другого, нежели мы, поколения». И Ганс и Аврелий убедительно просили меня остаться в Бонне еще на день, уверяя, что завтра учитель отнесется ко мне доброжелательно. Но я решительно отказался еще раз тревожить Агриппу, тем более что потерял всякую надежду на его помощь в моем деле. Впрочем, я благодарил обоих юношей за содействие, ими оказанное мне, а Ганс дружески проводил меня до дверей дома. И мы, расставаясь, дали друг другу обещание обмениваться письмами. На следующее утро я выехал обратно на север. В полях выпал снег, и было довольно холодно. Но дорога значительно исправилась, и ехать было гораздо легче, нежели 3 дня назад. Лошадь бодро бежала по мягкому белому ковру, прикрывавшему промерзшую твердую почву. Когда впоследствии я тщательно обсудил все свое посещение Агриппы и внимательно обдумал все его речи, я пришел к выводу, что не каждому сказанному им слову должно придавать веру. В те краткие минуты, которые я, приезжий незнакомец, стоял перед Агриппою, не было у него причин открывать свою душу и высказывать прямо свои сокровенные мысли о предмете столь ответственном, как магия. Похоже было, что не высказал он их и перед своими учениками, так что в их скептических речах, может быть, отражалось не окончательное мнение философа, а то одиночество, на которое всегда обречены великие люди, принужденные таиться даже от самых близких. Ныне же, после второй встречи с Агриппою, я даже не сомневаюсь, что в магию верил он гораздо больше, нежели хотел это показать, и что, может быть, именно Гаэтее были посвящены часы его уединенных занятий. Но все эти соображения еще не приходили мне в голову во время моего возвратного пути из Бонна. Напротив, мне тогда казалось, что строгая речь Агриппы и трезвые догадки Ганса, как свежий ветер, разогнали тот туман таинственного и чудесного, в котором я блуждал последние 3 месяца. С настоящим удивлением спрашивал я себя, как мог я в течение 1/4 года не выходить из круга демонов и дьяволов? Я, привыкший к ясному и отчетливому миру корабельных снастей и военных передвижений. С таким же недоумением искал я ответа почему оказался я, не раз прежде залечивавший в сердце раны от стрелы крылатого башка, привязанный такими прочными узами к стану женщины, отвечавший мне только пренебрежением или снисходительной холодностью? Пересматривая не без краски стыда на щеках свою жизнь с Ренатою, находил я теперь свое поведение смешным и глупым. И негодовал на себя, что так рабски подчинялся причудам дамы, о которой даже не знал с точностью, кто она и имеет ли право на внимание. Тут же мне вспомнились и те клятвы, которые я дал самому себе в Дюссельдорфе и о которых совсем не думал последние недели. Не оставаться близ Ренаты долее 3 месяцев и больше, чем то время, в какое истрачу я треть собранных мною денег. 3 месяца с того утра истекли уже 6 дней тому назад, и предельная сумма денег тоже была почти вся израсходована. Под влиянием этих раздумий мелькнула у меня мысль вовсе не возвращаться в Кёльн, но, повернув свою лошадь, ехать южнее Бонна по направлению к родному Лосгейму, а Ренату предоставить ее одинокой судьбе. Однако сделать этого у меня не достало духу, прежде всего потому, что меня томила тоска по Ренате, но и честь не позволяла мне такого предательства. Тогда я сказал себе: приехав домой, я поговорю с Ренатою открыто и чистосердечно, укажу ей, что ее искание графа Генриха – безумие, напомню ей, что полюбил ее страстно и сердечно, и предложу ей стать моей женой. Если может она перед Богом и людьми дать мне клятву быть женой верной и преданной, мы направимся в Лосгейм вдвоем. И, получив благословение моих родителей, поедем жить за океан, в Новую Испанию, где все прошлое Ренаты забудется, как предутренний сон. Убаюканному этими мечтами о мирном счастье мне было легко и вольно. Я напевал в полголоса веселую испанскую песенку и без устали понукал свою лошадь, так что еще засветло выступили передо мною городские стены Кёльна, темнее над белым снегом.